Говорят, чтобы написать полезную, живую, дарующую читателям частички духовного возрождения и надежды книгу, нужно всего лишь взять перо, обмакнуть его в чернила и выложить на бумаге душу. Именно так родился мир души. Это даже не мир, а целая вселенная, пронизанная и озаряемая яркими отблесками духовных познаний сотен ученых золотого периода, наследников пророка Мухаммада. Мир души открыт для всех, кто жив изнутри. Здесь каждый найдет отголоски своих душевных размышлений, переживаний, рвений, взлетов и падений. Но это не пособие по медитации и философскому буквоедству, а рекомендательное послание, инструкция для души, которая всегда познает, растет, анализирует, извлекая жизненные уроки, с тем, чтобы быть готовой к отчету перед единственным и вечным Вседержителем, Господом миров. Ничто не постоянно в этой жизни. Ни зло, ни добро, ни горе, ни счастье. Жизненно важны состояние души и умиротворенность. Жизненно важны усидчивость и целеустремленность, превозмогающее мужество духа, дающие силы двигаться по тернистому пути, не ропща, не топчась в рытвинах жизненных невзгод и не увязая в колее мнимой безысходности, одерзая, достигая, изменяя и преображая многое и многих, при этом беззаветно любя и уповая на того, в чьей власти все и вся. Трудности нас только закаляют, но не гнут и не сгибают, тем более не ломают. Ведь от нас самих зависит, как мы воспринимаем происходящие вокруг события разной степени сложности. Страшны не столько сами события, сколько наша реакция на них, усугубляющая последствия случившегося. В этой жизни нам дается 1000 шансов, и важно воспользоваться хотя бы одним –